Глава 9. Утром Макс убедился, что хотя экспедиция надолго не затянулась, измениться успело многое. И дело вовсе не в широкой полосе серьезных укреплений, выросших на месте старой баррикады, и даже не в том, что в поселке резко повысилась плотность застройки, но при этом наладился порядок. Хижины ставили по плану, экономя места. Почти законченная вторая наблюдательная вышка тоже не удостоилась занесения в список заслуживающих внимания новшеств. Главное изменение коснулось людей. Больше не было скучающих переростков, обтирающихся возле прохода или кухни. Сейчас без дела сидел лишь один крепкий парнишка, устроившийся под крошечным навесом, прикрывающим от солнца. Под рукой у него находилось копье, а рядом крутилась выслуживающаяся собачонка. В глазах сборщиков и рыболовов, уходивших на промысел, не видно было безучастной апатии, вызванной отсутствием перспектив, если не относить к ним скромную пайку, на которой будешь существовать до тех пор, пока не попадешься на зуб очередной Анфисе. Ребята почти поголовно были вооружены копьями с наконечниками из кости или автомобильной жести, вели себя оживленно и даже спорили с рыжим, ухитрившимся сохранить за собой должность нарядчика, что не мешало привлекать его в качестве простого грузчика при ремонте кораблей. На кухне не крутились блатные охотники за лучшими порциями и добавками. Процесс приема пищи был упорядочен. Очистил тарелку и немедленно выметайся. Да и количество поварих не увеличилось, а даже уменьшилось. Учитывая резкий прирост населения, факт казалось бы странный, но это лишь для непосвященных. Те, кто повидали здешнюю жизнь, прекрасно знали, что солидная часть здешних работниц – откровенные дармоедки, поставленные на теплые места благодаря покровительству серьезных дружков. Старые серьезные дружки закончились с приходом готов, новая смена пока не появилась. Макс надеялся, что и не появится. Почти всеобщая атмосфера деловитости, целеустремленности и уверенности. Не верилось, что нынешние руководители, попавшие на свои роли по воле случая, сумели все так четко наладить за короткий срок. Видимо, имеет место самоорганизация с минимумом центрального управления. Народ, устав от старой сонной жизни, с оптимизмом рванулся в новую, перспективную, еще не понимая, что это такой же тупик, если оставаться здесь. Рано или поздно все вернется к такому же застою, если не хуже. Светлого будущего ждать не приходится. Только сейчас Макс начал догадываться, что и на большом серьезных стратегических перспектив не будет. Даже если все пройдет отлично, то рано или поздно он превратится в такой же тупик. Это ведь не материк с почти бесконечными территориями и ресурсами. Такой же клочок суши, пусть и побольше. Ладно, нечего голову забивать. На год-другой ресурсов большого точно хватит, а дальше пока не стоит загадывать. Тут бы месяц как-нибудь протянуть или хотя бы день. Пикара Макс нашел на верхней палубе. Главный подводник, перемазанный липучкой и, как всегда, предельно сосредоточенный, с парой таких же грязных помощников обмазывал поверхность колокола. Обернувшись на приветствие, он, упреждая неизбежный вопрос, доложил: «Через пару часов выйдем. Лебедками сейчас займутся, а мы пока свежие липучки добавим. В больших количествах ее запах акул отпугивает. Ты готов?» «Не знаю. А что приготовить надо?» «Ты не против пойти в той же амуниции, что и в первый раз?» «Да не против». «У хорька морда какая-то кривая. Ни одна наша маска нормально на ней не сидит. Что ни делали, а вода все равно протекает. Но в фирменной нормально. Вот только одна она у нас». «Своя? От готов?» «Да, нашли где-то. У нас тоже хорошая маска есть, из контейнера». «Да, не знал. Если круче самоделки, то лучше в ней идти». «Хорошо, спрошу у Эна, куда он ее спрятал. Мы промеряли глубину в месте работ. 38 не набралось, это вы ошиблись. Наверное, течение не учли. Оно груз на лоте успевает в сторону отнести. Но 30 точно будет, и придется идти без компрессора. Хорек и Гиря работать с бочонками воздуха умеют, на себя это возьмут. Твое дело, вертолет. Объясни им, что там и как. Лучше даже схему нарисовать. За пределами колокола ты главный, но в нем командуют они. Понял?» «Конечно. И аккуратнее там. Что бы ни случилось, не вздумай всплывать сам. Поднимать вас мы будем медленно, иначе хана всем сосудам, а такое здесь не лечится». «Да знаю». «Ладно, тащи сюда маску и ласты, потом лезь на подплатформу к Харьку и Гире. Сиди там в теньке возле воды, перегреваться перед погружением нельзя. Внизу холодновато и неизвестно, сколько часов работа займет». Не прошло и 2 недель с того непростого дня, когда Макс впервые погрузился на дно расселины возле поселкового буя. Он был испуган и зол, голоден и хотел пить. Внизу и наверху ему угрожала смерть, и не только ему. Вся ставка была на успех отчаянного замысла Эна, а почти весь риск тогда достался ныряльщику. Тогда у них все получилось. Хотя и не без приключений. Сам чудом не погиб, а многие не дожили до вечера. Особенно жаль Мусу. Чем дальше, тем больше понимаешь, что в таких условиях люди, подобные ему, дороже любых сокровищ. Богатства вертолета хранились в 3 оранжевых контейнерах. В тот раз Макс сумел добыть 2 и прекрасно помнил, где остался 3-й. Главной задачей нынешнего погружения был именно он – найти, вытащить наружу, отпустить, позволив всплыть самостоятельно. Если будет возможность, попробовать покопаться в машине серьезно. Хоть других суперсюрпризов не ожидается, но полезного может встретиться немало. Сейчас ему не придется разрывать легкие в отчаянном одиночном нырке. Без кислорода в самодельных тяжелых ластах и неуклюжей маске, сварганенной из липучки, внутренности местного уникального организма и потасканных солнцезащитных очков. Нет, все будет по-другому. Огромный водолазный колокол, судно поддержки над головой, парочка от опытных напарников. У него уже была возможность убедиться в эффективности их технологии работ, и пусть это было на куда меньшей глубине, он не сомневался, что и сейчас все пройдет, если и хуже, то не намного. Макс сидел на скамейке, упираясь ногами в решетчатую бамбуковую платформу, а руками держась за съемный поручень. Колокол опускали медленно, но ветер, как назло, разгулялся, раскачивая его, будто гигантский маятник. Внутри было неуютно, и все ожидали казавшихся неминуемыми ударов о борт Челленджера. Но шло время, а ничего страшного не происходило. Возмущенная морская поверхность медленно приближалась. Первые волны начали задевать край, обдавая водолазов брызгами. И вот, наконец, долгожданный момент. Касание водной поверхности. Внутри резко потемнело. Теперь главным источником освещения стало окошко в верхней части. Макса очень смущало то, что оно из автомобильного стекла. Опасался, что на глубине снесет давлением. Хотя Пикар и заверял, что ничего подобного не произойдет, но косился настороженно. Особой веры и расчетам главного подводника не было. На окошке показались первые брызги. Затем потемнело еще сильнее. Оно оказалось ниже поверхности моря. Колокол перестал раскачиваться, волнение в узкой расселине даже при сильном ветре незначительно. Гиря склонился над водным зеркалом, вгляделся вниз, довольно произнес: «Видимость супер!». Повторив его действия, Макс убедился в правоте коллеги. Солнечные лучи легко пронизывали толщу хрустально чистой воды, освещая дно. Мелкие детали пока что не разглядеть, но уже понятно. Опускают их туда, куда и требуется. Чуть правее гигантским головастиком темнеет вертолет, за ним угадывается звездочка отлетевшего винта. Странный акведук по центру расселины тоже никуда не делся. От трубы на арочных подпорках все так же поднимались потоки нагретой воды, многочисленные стайки мелких рыбешек избегали к ним приближаться, да и водорослей рядом не видать. Зато в стороне, под склоном, их хватает. Отдельные пучки змееподобных съедобных лент, красноватые подушки жгучей колючки, от которой частенько страдают сборщики моллюсков, и поляны, заросшие бесполезной мелочью, которой нет названия и применения. Колокол чуть заметно дернулся, и Харек пояснил: «Первая остановка. Ее на 10 метрах делают». «Долго ждать?» – уточнил Макс. «Нет, 2 минуты обычно. По мне так зря, нас и без того медленно опускают». «Не зря», – возразил Гиря. «В глубине лучше привыкать постепенно». «Да ладно тебе! Не помнишь, как у главной лебедки стопор сломался, и мы камнем упали? Ничего страшного тогда не случилось». Там глубина была 17. И падали вообще метров с 5, а здесь полный тридцатник. У Пикара вроде четкие таблицы, по которым нас опускают и поднимают. На спуске это не главное. Вот подъем, да. Если резко рвану, то лопнем, как раздутые шарики. Макс, да ты не дрейф. С тех пор лебедку подшаманили и две дополнительные поставили. Все будет тип-топ. Да я и не боюсь. Тем более уже был там. Ага, мы слышали. Говорят, наверх тебя еле теплого подняли, и все равно не боишься. Тогда у меня не было такого колокола. Да ладно, я не в обиду, мало ли. На глубине всякое бывает, ты, главное, не паникуй. А то рванешься вверх резко, и тогда точно хана. Это тебе не нырок короткий, это долгое нахождение на глубине с воздухом. При резком поднятии у тебя кровь закипит, как открытое шампанское, сосуды не выдержат. Да знаю, азот. Кессонная болезнь. Не переживай, не запаникую. Ха, все так говорят. И все могут запаниковать, даже я. Присматривать надо друг за другом. И старайся все делать тихо. Никаких ударов по металлу. И тяжести не бросай на дно или пол. Аккуратно опускай. Тут в море всякое водится. И шумом можно большие проблемы заработать. Тебе, кстати, повезло крупно. Техники затонувшие часто попадаются гадины, вроде мурен из прутов, селятся там. И даже запах синтетики и горючки их не пугает. Мы осторожно работаем, не лезем, не проверив. А вот обычные ныряльщики у готов часто гибнут. Хорек, долго всматриваясь в глубину, спросил. «Ты через дверь заходил или пробоину?» «Какую пробоину?» «Хвост отломился, там дыра должна образоваться». «Да нет там никакой дыры. А если и есть, то небольшая. Не помню я ее. Заходил через дверь. А там ничего не мешает?» «Нет, проем чистый. Наверху как бы порожек получился. Через него мне пришлось перетаскивать контейнеры. У них положительная плавучесть, к потолку тянулись. А помнишь, где третий ящик?» «Конечно. Я ведь говорил уже. А еще ты там заметил что-нибудь? В смысле ценного?» «Ну да». «Не помню. Какой-то хлам на полу валялся и плавал вокруг контейнера, но мне было не до разглядывания. Ребята в поселке говорили, что в вертолете было оружие, автоматы и пистолеты. Не заметил?» «Нет. Да и что от оружия могло остаться за это время? Несколько месяцев прошло. Тем более соленая вода гораздо агрессивнее пресной. Ну, мало ли. Может, что-нибудь и сохранилось. Особенно, если смазано хорошо». «Не думаю, что на автомат кто-то стал бы наносить толстый слой смазки. Посмотрим. Там с дальней стороны какая-то аппаратура была». «Какая? Да откуда мне знать? Вроде приборы научные, еще там на полу лежал скелет. Если мне не померещилось, то в бронежилете». «Бронежилет – это хорошо, пригодится. Обязательно захватим». «Эх, хорошо бы винт поднять», – сказал Гиря. «Да на кой он нам?» – не понял Хорек. «Сталь там хорошая. Наверное. А я вроде слышал, что там из какой-то дряни синтетической все, и нет никакой стали. А даже если и так, все равно пригодится». «Ты прав, нам все пригодится». Колокол вновь дернулся и с прежней ленивой медлительностью пошел вниз. До следующей остановки через 10 метров. Она будет предпоследняя. Гидрокостюмов ни у Пикара, ни в кладовых поселка не было, но голь на выдумке хитрая, тела водолазов обмазали тонким слоем липучки. Из тех частей бородавки, где она светлее, почти кремово-серая, легко оттирается песком и пучками сушеных жестких водорослей. Вещество это не только уменьшало потери тепла, но и отпугивало акул своим резким приторным запахом. По крайней мере, так считалось. Маска вжалась в лицо. «Все, продувать ее не придется. Давление в колоколе такое же, как в окружающей водной среде. Проверить нож на поясе, универсальные инструменты и последний шанс на случай, если припрется кто-то очень серьезный и голодный». Ласты коснулись воды, затем Макс неторопливо опустился по пояс, уперся в край бамбуковой решетки, сделал 3 глубоких на весь объем легких вдоха и, задержав дыхание, погрузился с головой. Тут же ушел чуть в сторону, освобождая дорогу для хорька. Гиря уже был снаружи, висел парой метров ниже, над самым дном. Медленно озираясь, он дожидался остальных. Скользнув к нему, Макс завис рядом. Странное ощущение. Нет нужды торопиться, экономя каждое мгновение. Под рукой огромный резервуар, в котором можно не только отдышаться, но даже обсушиться и напиться. Для этого имелись полотенца, бутылка с водой и несколько кокосовых орехов. Если двигаться без суеты, экономя кислород, то тренированному пловцу нетрудно провести снаружи минуту-другую, не думая о том, какой ценой придется возвращаться. А если запаникуешь или глупость сотворишь, рядом есть товарищи. Помогут или даже спасут. Нынешнее погружение ничем не похоже на то первое. Отчаянное. Хорек с солдатиком вышел из колокола, замер рядом, выжидающе уставился на Макса. Тот указал в сторону открытой двери вертолета, пошел к ней. Гиря, чуть обогнав, гарпуном на бамбуковом древке оттолкнул крупную медузу, вальяжно висевшую на пути. Рассмотрев ее щупальца, пронизанные красными прожилками, Макс чуть подкорректировал курс, чтобы не задеть эту жуть. Он прекрасно помнил, что все яркое в этих местах, как правило, опасно. Застыв перед дверным проемом, Гиря ткнул в него гарпуном, сделал пару коротких взмахов. Ноль реакции. Или внутри так никто и не поселился, или не прельстился на палку с наконечником из куска стальной арматуры. Хорошо бы еще постучать по корпусу, тогда любая тварь не усидит. Но нельзя забывать про нежелательность шума. Звуки под водой разносятся прекрасно. Как же все медленно. Еще и в вертолет не заглянули, а дыхательный рефлекс уже намекает о подступающем желании хапнуть побольше кислорода. Водолазы Пикара не плавают, а дрейфуют, еле шевелятся. Первый заход должен быть разведывательным, но теперь все эти меры предосторожности казались Максу лишними. Над головой десятки метров водной толщи. Рядом плавает ядовитая медуза. И это всего лишь одно из безобиднейших созданий здешних райских морей. Гиря завис над входом, уступая место Максу. Тот не стал рассусоливать, скользнул внутрь. Беглый взгляд по сторонам, похоже, ничего не изменилось. Черные змеи ремней, костяк на полу и впрямь в бронежилете. Наверху отсвечивает оранжевый контейнер. Побыв на морском дне несколько месяцев, он выглядел будто новенький. Осторожное пожатие за плечо. Макс обернулся. Гиря указывал в сторону колокола. «Ясно, пора назад, подводить итоги разведки». С сожалением покосился в сторону близкого сокровища, направился вслед за хорьком. Его крупный товарищ шел замыкающим. Лишь в конце роли поменялись. Тот, кто выходил первым, возвращался последним. Макс опять был вторым. Выбравшись на решетку, расслабленно уселся, приводя дыхание в порядок. Воздух в колоколе пока что был свежим, при таком объеме неудивительно. Жаль, освещение подвело, как в погребе темном сидеть приходится. Вода хоть и чистая, но солнечные лучи гасит хорошо, к тому же окошко слишком маленькое. «Ну, как там?» – не выдержал хорек. «Порядок, контейнер на месте, на полу лежит скелет, точнее часть скелета, в бронежилете». «Такое бывает», – отозвался Гиря. «Руки, ноги и голову могли растащить всякие гады. Остальное осталось в бронике. Контейнер взять легко, инструмент не понадобится». «Да я два таких вытащил голыми руками. Справимся. Сколько мы были снаружи, я забыл время засечь». 40 секунд с копейками», – ответил Харек. «Всего-то? Мне показалось больше минуты. А на глубине всегда так». «У всех все в порядке?» – уточнил Гиря. «Головокружение, темнота перед глазами, тошнота, ничего такого нет?» «Норма», – коротко произнес Макс. «Аналогично», – поддержал Харек. «Тогда работаем дальше. Берем ящик. Когда продышитесь, доложите, что готовы». «Я готов», – тут же заявил Макс. «Не спеши, рано. У нас правило, меньше 3 минут перерывы не делать, с глубиной не шутят. Дыши давай, воздух нечего жалеть». «То если так медлить, то потеряем кучу времени и придется возиться с этими вашими бочонками». «А ты куда-то торопишься?» «Да как-то не по себе здесь». «Боишься все-таки?» «Да нет, неуютно. Не могу даже объяснить, даже голоса у нас здесь другие». «Это от давления. Не комплексуй, Макс, здесь всем не по себе. Человек не рыба, нам здесь нечего делать. Даже Пикар уж до чего на всю голову ушибленный, а глубину уважает. Только не признается, а мне вот страшновато. И Харьку тоже, правда?» «Ага», — подтвердил второй водолаз. «Вас как зовут?» — спросил Макс. «А то по прозвищам как-то...» «Да так и зови, мы не обидимся», — ухмыльнулся Гиря. «В нашем поселке был закон такой, кто ни на что не способен, у того старое имя. А умелым ребятам давали прозвище. Мы с Харьком были лучшими добытчиками. Ракушки собирали на глубине, осьминогов ловили, рыбу кололи, так что заслужили». «Эту фишку, кстати, готы знали, когда к нам приперлись», — сказал Харюк. «Они всех допрашивали, кого как звать. Тех, у кого прозвище, отдельно отбирали. И потом подробно выведывали, кто на что годен. Нам повезло, сразу к пекару попали. Точнее, на состязание, где из победителей выбирали водолазов для его команды». «Харе балаболить, пора делом заниматься», — прервал товарища Гиря. «Выходим в том же порядке. Я страхую наверху. Харек висит чуть ниже, у самых дверей вертолетных. Ты, Макс, заходишь и тащишь ящик наружу. Харек помогает, но внутрь он ни шагу. Вытащили ящик, сразу отпустили и возвращаемся назад в том же порядке. Отдышимся, обсудим, кто и что там заметил. Потом будем разбираться с остальным хламом. В таком режиме работы воздуха у нас гарантированно хватит на 7-8 заходов. Потом надо будет или подниматься, или заказывать бочонки. Компрессор сюда не достанет». «Ладно, это все дело не столь близкого будущего. А сейчас идем за ящиком. Готовы?» С ящиком не возникло ни малейших проблем. Макс забрался внутрь, подтащил его к выходу, с помощью Харька перекатил контейнер через порожек. Затем его отпустили, проследили, как он неспешно уходит ввысь, после чего направились к колоколу. Дальнейшее не их забота, наверху хватает наблюдателей. Заметят оранжевое пятно, пошлют лодку, не упустят. На третьем заходе Макс ухватил бронежилет. Из него высыпалось несколько костей, взбешенный краб и какая-то рухлядь. Трофей подтащили в подводное обиталище водолазов и там устроили короткое совещание, решая, что делать дальше. Других ценностей в недрах вертолета не заметили, но нет сомнений, что они там есть. Просто не видно. Слишком мало света внутри и захламлено. Но плавать в потемках на такой глубине внутри корпуса давно затонувшей авиатехники рискованно. Гиря принял решение на перестановку колокола с таким расчетом, чтобы он завис над вертолетом. В паре метров от дверного проема. Связавшись с поверхностью при помощи примитивной системы веревочной сигнализации, он условными сигналами направлял действия команды Челленджера, пока не добился приемлемого результата. Теперь путь к добыче сократился на несколько метров, а при таких условиях это очень много. Четвертым заходом два водолаза забрались внутрь, Гиря продолжал страховать снаружи. Харек ушел к потолку искать предметы с положительной плавучестью. Максу достался пол. Стараясь не поднимать муть со дна, он ножом прощупал груду источенного соленой водой тряпья и неидентифицируемого мусора, выудив из нее еще несколько костей. Поняв, что перед ним останки очередного члена экипажа или сотрудника научной группы, собрался было направиться в сторону блоков с аппаратурой, но задержался, приметив, что лезвие зацепилось за прочный ремень. Потянув за него, извлек из хлама увесистый предмет. Автомат. Вид у оружия был вполне узнаваем, хотя море его не пощадило. Приклад успел обрасти морскими желудями, а корпус покрывал слизкий рыжий налет. Трофей интригующий. Макс, не раздумывая, продолжил обыск останков, найдя еще пару магазинов, мобильный телефон и несколько слипшихся монет. Тоже прихватил, направившись к колоколу. Гиря уже проявлял нетерпение. Харек без добычи не остался. Притащил сетчатую сумку с добром, полдесятка пластиковых бутылок и ракетку для пинг-понга в удивительно хорошем состоянии. Странные дела. Металлический автомат моря не пощадило, а эту непонятно как попавшую сюда ерунду даже не тронуло. Осмотрев трофей Макса, Гиря принял решение продолжать обыск вертолета. При следующем заходе нашли еще один автомат, и кучу малополезных предметов, из которых наибольшую ценность представляли несколько пустых пивных банок. В комплекте с ракеткой для пинг-понга навевало на определенные мысли по поводу того, каким образом ученые и их охрана проводили опасные охоты на светляков. После удалось достать блок какого-то прибора неизвестного назначения. Все ржавое, обросшее, но может на что сгодится. Очередной заход прошел впустую. Ничего серьезного не нашли, да и видимость внутри вертолета и без того слабая резко ухудшилась. Из-за деятельности водолазов поднялось облако тончайшей взвеси. На ощупь не поработаешь, опасно. Много колюще-режущего мусора, а перчаток нет. Хорек предложил пробраться в кабину, устроив проход в частично разрушенном остеклении, но Гиря отверг эту идею без объяснений. Макс с ним был полностью согласен, план не для их возможностей. Оставалось последнее – прихватить несущий винт и подняться. Винт был тяжелый, нечего и думать поднять его вручную, да и смысл. В колокол он все равно не поместится. Для подобных случаев имелась техника – лебедки наверху. Гиря просигнализировал на поверхность, и вскоре вниз опустился двойной железный крюк на толстой веревке. Покинув колокол, Макс с помощью хорька подтащил его к валявшемуся поодаль винту. Затем прицепили основание лопастей, для надежности обвязали кусками прочного шнура. Теперь, когда потащат наверх, не соскользнет. Все, работа завершена. В вертолете наверняка еще много полезного осталось, но это не тот случай, когда жадность идет на пользу. С куда меньшим риском можно обыскивать окрестности более мелководных буев, потроша машины, которые есть почти повсюду. Даже здесь, по другую сторону акведука, просматривался подозрительный светлый прямоугольник, похожий на утонувшую легковушку. Идти к ней не стали под тем же причинам. Осторожничали. Закончив с винтами, направились к колоколу в прежнем порядке. Хорек впереди, Гиря замыкающий, Макс между ними. Возможно, запасов воздуха хватит для всплытия и не придется возиться с бочонками. А если и придется, не страшно. Вскоре они выберутся из бездны, получат сытный горячий обед и будут отдыхать до самого утра. Водолазов здесь берегут. На дне, затянутом ковром куцых водорослей, краем глаза Макс приметил подозрительное движение. Большая тень от морского обитателя. Слишком быстро для медузы или ленивого ската. Еще ничего не понимая, без страха поднял голову, посмотрел. Веретенообразное тело, метров 6 в длину, почти не шевеля плавниками, пикировало на группу полуголых водолазов. Расстояние было велико, но Макс все равно разглядел не по рыбе умные глаза и покалеченный верхний плавник. Вот теперь он по-настоящему испугался.